Глава 48. Макар. «Шутишь?» Лада застыла в дверях гостевой комнаты, уставилась на меня. Я же спокойно продолжила застилать постельным бельем широкую кровать. «О чем ты?» «Ты ведь не собираешься здесь спать?» «Почему нет?» Обвожу взглядом просторную комнату. «Здесь тихо, уютно». «Хорошо», едва сдерживая гнев, цедит и уходит прочь. Вот и ладненько. Достаю телефон. С грустью смотрю на пустой экран, слушаю тишину. Я запретил Клавдии звонить мне. Но она же знает номер, могла бы нарушить запрет. Но нет. Послушная девочка выполняет указания точь в точь. То ли боится за меня, не хочет подставлять, то ли не скучает. Прикрываю глаза, вспоминаю ее. Самое нежное создание на свете с копной шоколадных волос, янтарными глазами и офигительной фигурой. Глажу ее виртуальный силуэт пальцами, целую губами, касаюсь теплым дыханием. Как же мечтаю, чтобы весь этот кошмар поскорее закончился. Тогда я смогу жениться на Клаве, удочерить и усыновить собственных детей. Будем с моей заучкой Машкой изучать животных, млекопитающих, в энциклопедии. А в выходной ходить в зоопарк, океанариум, цирк. Смотреть живность вживую. Так и представляю серьезное маленькое личико дочки, пытающей меня. «Папа, скажи, почему эту рыбу назвали клоуном? Она же нисколечко не смешная». «Ты посмотри, как она раскрашена природой. Из-за этого». «Раскраски!» Громко кричит дочь и тащит меня на улицу. «Будем рисовать?» С ужасом гляжу на огромный круг, нарисованный мелками перед домом. «Да, нарисуй мне чебурашку». «Можно я нарисую волка или зайца? Только их умею». Виновато смотрю в светло-зеленые глаза дочери. «Хорошо», соглашается моя неконфликтная блондиночка. «Только пусть у этого волка будут уши, как у моего чебурашки». Тогда это получится чебук». Присаживаюсь на корточке, рисую смешного зверя. Замираю, прислушиваясь к тому, как посторонний звук разрывает тишину комнаты. «Подвинься». Лада пытается пристроиться рядом со мной. «Ты чего?» Замираю, не дышу. «Мне нужен секс?» «Сейчас». «Макар, в чем дело? Ты меня пугаешь». Женщина снимает с себя ночную сорочку и остается абсолютно голой. А меня начинает тошнить сразу, едва она прикасается ко мне голой грудью. Лада, безуспешно пытаюсь отстраниться. Я не в духе, и у меня болит голова. «Пьешь таблетки?» «Да, ты же видела. Я по-прежнему пью таблетки». Только на этот раз абсолютно безопасные. Те капсулы, что давала мне Лада, я передал доктору на исследование, а в старом пузырьке находятся препараты, выписанные Лопушковым. «Тогда в чем дело?» «Мигрени». «Мак, сделай мне ребеночка, и я больше не буду требовать с тебя секса. Живи монахом, это не моего ума дело». «Вот как?» Лада резко скатывается с кровати, нервно хватает сорочку и выбегает из комнаты со словами: «Мне нужен ребенок. Эко или секс?» Едва она покидает комнату, как я следую за ней. Что-то насторожило меня в ее приказе. Она будто выбивает из меня этого ребенка. Зачем? «Ты не понимаешь!» – кричит женщина в телефонную трубку. И я замираю за стеной, за которой находится кухня. Дверь открыта, слышимость прекрасная. «Как я его заставлю? Силой?» «О чем она или о ком? Скорее всего, обо мне». «Не знаю, как уложить его в постель. Он переехал в другую комнату, не хочет делить со мной одну. Нет, все кончено. Мак не хочет больше меня. После встречи с Клавдией он изменился, стал прежним. Таблетки больше не помогают. Макар пьет их, я точно знаю». «Исключено. Любимый, ты знаешь, нам нужен ребенок именно от него. Да, я тоже тебя люблю. Очень скучаю. Поскорее бы закончились эти мучения». «Любимый. Мучения. Получается, у нее есть мужчина, а меня она называет мучением? но при этом хочет наследника только от меня. Какого черта здесь происходит?» Спустя неделю. Лада продолжает настаивать на том, что Денис хакер, создал симуляцию, зазомбировал меня, поэтому я вижу ее в неприглядном свете. Не хочу с ней спать. Когда пытаюсь рассказать о сеансах гипноза, электростимуляции, с помощью которых удалось вспомнить многое, она только смеется. Обвиняет Лопушкова в том, что он сообщник Дениса и его дочери. «Похоже, эта парочка увидела в тебе богатого парня с больной психикой и решила обчистить. Они свой капитал сделали на таких, как ты. Доходный бизнес. Дочь находит лопуха, отец, хакер, обводит его вокруг пальца. Кстати, у них же и мать зечка, хакерша. Бедный ты мой, попался на удочку. Сколько раз я говорила тебе, надо быть осторожнее, держаться подальше от красивых, доступных женщин». Трещит безумолку Лада. И я ужасаюсь, когда ловлю себя на мысли, что начинаю снова верить ей. Походу, она точно обладает гипнозом. Эриксоновским или цыганским, фиг поймешь. Но разговаривать с ней становится опасным занятием. Начинаю избегать длинных диалогов. Почти не смотрю в глаза. Время идет. Прошла целая неделя, и меня начинают торопить. «Макар, у нас хорошие новости», — сообщает мне мой человечек, финансовый аналитик. «Какие?» «Марк уводит деньги через подставные фирмы. Также именно он занимается отмыванием». «А Артур?» «Так-то у меня зуб именно на Артуре». «На Артура не удалось ничего накопать. Слишком глуп и прост. Все, что умеет, так только тратит деньги. Кстати, мои люди проверили. На момент создания фирмы ни у Лады, ни у Марка, ни у Артура не было 2 миллиона долларов. У них не было даже постоянного заработка». «Не может быть. Артур мажор, он из богатой семьи». «Вы заблуждаетесь. Иваньковы всего лишь однофамильцы тех самых магнатов Иваньковых. Эти из простой рабочей семьи». Земля уходит из-под ног. Все, что окружало меня эти годы, оказалось многослойным пирогом вранья. «Зачем Марку выводить деньги из нашей фирмы? Она же общая». «Это вы спросите у своей невесты Лады. Она знает о Марке больше, чем мы с вами». Аналитик замолкает. Голова, не болевшая до этого, начинает снова болеть. Я бы задал Марку парочку вопросов. Да он свинтил за горизонт в неизвестном направлении. Еду домой к Ладе. Похоже, пришло время задавать вопросы и получать на них ответы. «Как прошел день?» – интересуется женщина, когда садимся с ней за один стол. Отодвигаю от себя тарелку, опрокидываю бокал с напитком храбрости. Задаю тот самый вопрос, из-за которого пришлось возвращаться. «Где мой брат?» «Откуда я знаю? Сбежал?» Женщина продолжает спокойно есть красную рыбу, аккуратно убирая косточки на салфетку. «Я проверил за неделю все кладбища страны. Ни на одном не захоронен Игнатьев Мирон. Под каким именем вы его закопали?» «Ты болен. Тебе в психушку пора?» Лада бешено вращает глазами, наконец-то переставая есть. «Я все знаю. И я ухожу от тебя и с бизнесом. Осталось нам закончить одно маленькое дельце». Беспросветная боль поглощает меня в темную пучину. Больше нет смысла прятаться за пустыми разговорами, ночевать в другой спальне. Пора расставить все по своим полочкам. «Между нами все кончено?» – выплевывает Лада. «Да, ты мне противна». «Зачем тогда вернулся? 2 миллиона все равно не вернешь. Не сможешь доказать, что они твои». «Скажи, где брат?» Лада улыбается. Улыбка Джокера сводит меня с ума. Становится реально страшно. «Сначала ты пойдешь со мной на ЭКО. Потом убирайся на все 4 стороны». «Почему я?» «Ты умный, красивый, а мой муж не может иметь детей». «Твой кто?» Цепенею. «Муж. Настоящий. Ты же не думал, что я полюблю такого, как ты? У меня есть муж. Всегда был». Как ни в чем не бывало, сообщает женщина. «Нам пришлось развестись. Пожить временно врозь ради дела. Но это была часть игры». Думал меня уже ничем не удивить. Но Лада снова устроила мне встряску. Спустя неделю. Нервы на пределе. Сегодня мы с Ладой идем в клинику ЭКО. Ей проведут процедуру искусственной инсеминации. Надеюсь, не сработает. Кроме молитв мне не остается ничего. Был один вариант, и мне предлагали подписать Ладе приговор, но не мог же я сдать женщину, согласиться на пытки для нее. Это кощунственно. Даже с учетом, что речь идет о преступнице. Теперь молюсь, чтобы ничего не вышло. После подсадки снова требую с нее информацию о Мироне. Неужели я похожа на дуру? Сначала положительный результат. Утром деньги, вечером стулья. Теребит меня за щеку. Чертова стерва. Думал, я сплю с тобой, зная, что ты ничего ко мне не чувствуешь просто так? Самаритянка? Женщина неприятно хохочет. Мне нужен был ребенок. Ты могла купить сперму. Я хотела твою. Хорошие гены, внешность, здоровье, мозги. Психованная. Как же я тебя ненавижу. Сижу. Я сейчас ненавижу не только ее, но и себя, и обстоятельства, и брата. Снова и снова возвращаюсь мыслями к Мирону. Если бы он не был слишком амбициозен, всего этого бы не произошло. Но, как оказалось, Мирон знал план Артема еще до того, как мы прилетели в Сочи. План был таков. Он соблазняет Руслану, женится на ней, входит в ее бизнес, дальше действует по обстоятельствам. Но Мирон благополучно заболел, а Артем решил поставить девчонку на место. Сам начал ухаживать за ней. Влюбился. У нас с Клавой сразу все сложилось гладко. Мы нашли друг в друге вторую половинку. Помню, как подарил ей дешевое синее платье, а она всю жизнь его носила, пока не порвала на курорте. Клава. Что она подумает обо мне, когда узнает, чем я здесь занимаюсь? Обмениваю сперму на информацию о родном брате. Слезы застилают глаза. Больно, обидно, стрёмно. Ты так и не задал правильный вопрос. Слышу у себя в наушнике. Да пошли вы.